107. Хор. О, Эрехтиды, древле блаженные, дети блаженных богов, меж недоступных хранят вас холмов нивы священные. Там славы жар вам в жилы влит, там нега в воздухе разлита, там девять чистых переит золотой гармонии повиты. Дивные киприды прикосновенья, струи кефиса золотит, ласково следом по нивам летит роз дуновенья, благоухая в волосах, цветы не вянут там святые, и у рассудка золотые всегда эроты на часах. Тебя ж, те чистые волны, и город, и друг, скажи мне принять, решаться ли, если детей ты погубишь. Представь себе только весь этот ужас, раны на детях. Видишь, твои я обняла в мольбе колено. О, пощади, не убивай, Медея, милых. Откуда же дерзость рука и сердце возьмут? Скажи мне, скажи, зарезать малюток, лучи упадая из глаз на дрожащих, выжгут ли слез детскую долю? Нет, никогда. Руку в крови детей молящих ты не дерзнешь свою смочить в гневе безбожном.